Леди, к советам которой прислушивались в каждом доме. Самой известной домохозяйкой XIX века была миссис Изабель Биттон. Она родилась в Лондоне в 1836 году. Являясь первенцем в семье, где родился 21 ребенок, она с детства знала всю домашнюю работу и как ухаживать за братьями и сестрами. Она вышла замуж за издателя журнала «Домоводство» Сэмюэля Биттона, стала писать статьи, переписываться с читателями и публиковать их кулинарные рецепты, которые до этого сама проверяла на своей кухне. Вскоре она издала книгу «Руководство по управлению домом» с иллюстрациями. Это был бестселлер своего времени. 60 тысяч экземпляров раскупили мгновенно и были напечатаны новые. Ее домоводство включало все, начиная от подробных и понятных рецептов, кончая рекомендациями по ухаживанию за больным ребенком, советами, как принять гостей, правилами сервировки стола. Люди, пробившиеся в средние классы, нуждались в подобном руководстве и с радостью пользовались рекомендациями. Миссис Биттон получала много писем от читателей, делившихся с ней своей боязнью показаться смешными в обществе, если за столом они начнут ужин не с того предмета сервировки. Запутаться действительно было легко. Ведь кроме трех больших вилок и серебряной вилочки для рыбы, на стол клали два больших ножа, серебряный и рыбный ножик, столовую и десертную ложку и маленькие вилочки для пудинга. Чтобы гости не путались, она напоминала, что первыми берутся приборы, лежащие с краю. Использовав их, обращаются к следующим, приближаясь к тарелке. Было важно, чтобы, принимая гостей, хозяйка владела элементарными правилами сервировки, иначе порядок мог нарушиться и не по вине пришедших. В книге также рекомендовалось расставлять стулья на расстоянии 60 сантиметров друг от друга, чтобы оставить гостям достаточно места. И они не касались друг друга локтями, в каком порядке рассаживать пришедших, где расставлять именные карточки, как укладывать салфетки, вошедшие в обиход в XIX веке. Как ни удивительно, многие люди тогда не знали, для чего кладется рядом с тарелкой белоснежный кусок ткани, и боялись его испачкать, не подозревая, что именно этой цели он и служит. Плоский серебряный нож для рыбы – тоже примета времени. Обычный металлический нож часто ржавел от лимона, подававшегося вместе с рыбой. Книга – была очень полезна еще и потому, что не каждый человек, незнакомый с правилами этикета, мог перешагнуть через стеснение и гордость и поинтересоваться, что и как он должен делать. Миссис Биттон была очень точна в своих описаниях. «Ни в коем случае нельзя жевать с открытым ртом. Это не доставит ни зрительного, ни слухового удовольствия окружающим, и вы немедленно будете отнесены к низшему разряду». Любимица викторианцев миссис Биттон умерла, к сожалению, очень рано и не узнала, что ее книга и рекомендации стали правилами жизни всего общества.